и убил 16 человек. «Стрелять, колотить!» Император подскочил и рванул в сторону выхода, а уже спустя несколько секунд ворвался в зал для приемов. Еще буквально несколько секунд у него ушло на поиски самого Булатова, и, едва заметив эту